Глава 22. Первые истины. За что вы меня покарали вот такой чокнутой парой? Воззвал я к изначальным, скатываясь с Литы. Эта бесова баба сама ненормальная, и мне уже мозги на бикрень свернула. Грехов за мной немало, но разве они настолько тяжкие, чтобы наказывать так сильно? Поднявшись на ноги, я стал отвязывать от седла наши сумки, морщась от того, что они промокли до половины, и вещи придется сушить, а еду по большей части выкинуть. Благо, хоть одеяла так и лежали где-то сухие, будет на чем заночевать. «Прекрати выть, Лите!» — приказал грубо. «Не могу я это слышать. Кромсает заживо каждым этим всхлипом, а показать-то этого нельзя. Все же запомнит и потом против меня при случае обернет. Я ведь знаю, с кем дело имею. Нормально объяснить мне можешь? Какого хрена должны значить твои слова?» «Что же тут непонятного, лор? Столько лет, всегда по сути, я делала только то, что мне велели или навязывали другие». Ее тело еще содрогалось, но бывшая зрящая быстро брала себя под контроль. «Единственным, по-настоящему моим решением и поступком было уехать с тобой без оглядки. И вот у меня снова появился этот шанс принять свое личное решение и сделать то, что хочу именно я. А ты берешь и отнимаешь у меня эту надежду. Не нужно, прошу!» Снова шанс и снова я. Совпадение ли? Вот тогда и не нужно было ко мне с этим приходить. Что-то меня дико злило в ее словах, тоне. Какая-то будто ускользающая ерунда, что чудилась от чего-то важной. На кой пришла? Именно ко мне. После всего, что между нами накосячено, после всей этой ненависти и точно зная, кто ты для меня... Не криви душой ли ты? Не могла ведь и догадываться, что попади ты в мои руки в столь уязвимом перед всем миром положении, и я этим обязательно воспользуюсь. Прикидываться наивной тебе не идет, очень уж ненатурально выходит. Так чего ты хотела на самом деле? Стать проклятой героиней? Или чтобы тебя удерживали от этого долбанного героизма, и у тебя появилась причина снова смириться, типа с неизбежностью? Я нуждалась в помощи. Лите отвела взгляд, выводя меня из себя. Кому ты врешь, зараза? Да неужели? Ты могла взять и пойти к другим примам, тем, что служили в страже, и задурить их. Ты могла просто обратиться к наемникам, ведь пока до наших краев дошли бы слухи, что ты беглая зрящая преступница, а не реально действующая и наделенная всей властью и полномочиями, вы были бы уже далеко. Но ты пришла ко мне. Почему ли ты? Почему я-то, придурок, озабоченный лишь перспективой иметь тебя вдруг в свое удовольствие, не задался этим вопросом раньше? Старею, глупею, но опять же, это ли ты? И то, как она все время на меня действует. Выключает мозги и вытаскивает наружу одни лишь эмоции и похоть. «Нам нужно уходить отсюда!» Еще всхлипывая и задыхаясь, прошептала она, поднимаясь на нетвердые ноги и напуская на себя озабоченный вид. А я прям взял и поверил. «Здесь так несет теперь кровью, что-то и гляди, сбегутся какие-нибудь хищники!» «Дорогая, главный местный хищник — твой мужчина, и он уже рядом. Не пытайся ускользнуть от ответов». «Этих ответов у меня для тебя нет пока, лор», — проворчала пара, старательно не встречаясь со мной глазами, и хотела взять у меня одну из сумок, но я не отдал. И так по пояс мокрая, да еще и тащить эту влажную тяжесть не хватало. «Вранье!» «Это не так!» «А я говорю, вранье! Ты притащилась в такую даль, И именно ко мне не просто так. Чего тебе нужно? Не пытайся врать мне!» Я нарочно громко потянул воздух у ее кожи, намекая на то, что запросто вычислю ее ложь по запаху нервозности. Но это была бы не моя истинная, если бы все равно не попыталась выкрутиться. Мне жаль, что так вышло с Риос. «Не говори о нем!» Рявкнул, обрывая и чувствуя болезненный укол в центр груди. «Я не хотела этого, Лор, я...» Упорствовала Литея, махом лишая меня самообладания. «Замолчи!» «Уязвить тебя хотела, задеть сильнее некуда, но не такого!» «Заткнись!» Заорал я, сорвавшись. «Ты сама сказала, что читала двуликих, изучала. Ты была уверена, что моя пара, и уложила его в свою постель не в Римне, что не думала, чем это способно обернуться». «Не думала. Не так, как должна была». А вот сейчас очень похоже, что правда, пусть и вплетенная в очередной ее прием по уклонению. «Мне просто хотелось сделать тебе больно». Я взял паузу в несколько принудительно медленных вдохов-выдохов, прежде чем продолжил. «Мы не будем играть по твоей схеме, любимая моя мерзавка. Ты в этом преуспела. Больнее уже было некуда. И даже после этого ты приперлась и заявила, что тебе не нужно мое прощение». «Не нужно, Лор. Такое не прощают, и просить об этом неправильно. Виновата я перед Реусом, а его прощения мне уже не добиться». Наконец, взгляд искоса. «Оцениваешь мой отклик на вновь прозвучавшее имя брата? Хватит ли ты, не выйдет!» Уже совсем спокойно сказал ей и кивнул шагать вперед. «Что не выйдет?» Естественно, с места она не сдвинулась. «Ты сейчас нарочно бесишь меня и стараешься увести разговор в другую сторону. Тебе не задурить меня. Даже если ты и раскаиваешься насчет моего брата, то не можешь не понимать, что в том, что случилось, было изрядно и моей вины. Я мог сказать ему, мог не скрывать от тебя из-за гордыни, мог бы сдержаться хоть немного, не обрушивать на него всех тех слов, практически добивая. Да, у меня было 10 лет, чтобы горевать, беситься, обвинять Лите и признать вину за собой. Потеря все так же мучительна, но я ее пережил. И если ты, дорогая, не тычешь в это меня мордой, то лишь потому, что тебе так удобно. Давайте заставим придурка Лордара скрипеть мозгами в эту сторону, тогда как нечто гораздо более важное он упустит, так? Не так. Еще как так, учитывая, что она огрызнулась и сорвалась, зашагав между деревьями. Правее бери, дорогая. И хорош уже ли ты, четко и по делу. Чего ты намерена добиться походом к бессмертному, если он для тебя так важен? Изменений фундаментальных. Ну вот, очевидно, я учуял эту противно царапающую внутри хрень, что покоя не давала с момента появления зрящей в том приграничном притоне. Ничего не бывает просто так. Если что-то хочешь получить, то будь готов и нечто отдать. «Какой ценой ли ты?» «Я не знаю», — почти отгавкнулась она. «Лете?» «Я не знаю», — опустив голову, будто готовясь пробить лбом невидимую стену, она ускорилась, но я легко обогнал и встал на пути. «Чем ты намерена заплатить за эти самые изменения?» «Понятия я не имею пока». «Херня». «Нет!» «Да!» «Что станет расплатой?» «Да откуда мне знать?» Шарахнулась вправо, обходя меня, но как бы не так. «Оттуда же, откуда и все остальное?» «В книгах ничего про это не было». «Посмотри в мои полные доверия глаза, родная». Ты явилась ко мне, потому что хотела попрощаться? И опять встал на ее пути. Что? Отшатнулась она почти натурально. Почти, если не считать заминки в полсекунды и чрезмерно гневно честного взгляда. Давай, изобрази еще насмешку, Лете, это же так логично. Это еще что за чушь? Что тогда? Давил я на нее. Хотела убедиться, что не окочурился после твоих подлостей и живу вполне себе сносно? Или же как раз наоборот? Желала убедиться, что я раздавлен, в полном дерьме, и ты можешь преспокойно уйти в мир иной с чувством выполненного долга по отмщению мне, такому гаду. Да с чего ты взял, что все на свете вращается вокруг тебя, самовлюбленный засранец? Ага, а вот и язвительность полезла. Ну, все как по нотам прямо. Вот только ты забыла, темная моя, фигню со смертью опровергнуть. На свете не все, а вот для тебя кое-что довращается. Ответил я ей в тон и снова завел свое. Какая расплата за изменение, маленькая ты моя лгунья? Смерть? Чья? Твоя или моя? Ты поэтому меня хотела втянуть? Прикончить наверняка, раз сам не сдох? Отвали! Сорвалась она прочь уже бегом. Правильно, любимая, побегать от двуликого очень здравая идея. Как раз тебе согреться нужно. Почему ко мне, Лете? Почему? Не отставая ни на шаг, доставал ее я. Я же так прекрасно жил, из головы тебя давно выкинул. И думать о тебе забыл. Каждому дню новому без лицемерия твоего коварного лица радовался. На каждой моей фразе Лете сбивалась с шага и меняла направление, как загоняемый волком заяц. «Я уже и Реуса тебе простил, знаешь?» Продолжал ее расстреливать в спину стрелами лжи. «Тебя не стоило помнить даже для того, чтобы ненавидеть за смерть брата. Ты для меня больше не существовала». Резко развернувшись, моя пара, рыча и скалясь, бросилась на меня, стремясь сбить с ног. И я ей это позволил, валясь и увлекая обоих на землю. «А я не смогла!» Заорала она мне в лицо, сжав охотно подставленное горло пальцами. «Не смогла! Смотрела тогда, когда ты уезжал, разбитый, как неживой, возя его тело, и все ждала. Ну когда же, когда почувствую радость от того, что растоптала тебя? Или хоть облегчение, безразличие? Хоть что-то, от чего мне станет легче. Дни, месяцы, годы ждала. Не смогла перестать ненавидеть. За то, что помнила каждое слово из тех, что мне говорил. Плохое, хорошее, без разницы. Как смотрел, будто любишь однажды, а потом всегда так, что хотелось рожу твою в клочья рвать. Как касался. Это хуже всего было, Лор. Ты ушел. Свалил, исчез. Я тебя выжила, но все равно намертво засел. Отпустив меня, она, не жалея, ударила себя кулаком в висок, а потом в центр груди. Здесь и здесь. И что хуже всего? Я не могу больше так жить, ненавидя тебя, но и как перестать, не знаю. Ты — проклятая смертельная болезнь, с которой я не научилась смиряться. Ну вот и все, до главного мы добрались. На самом деле ты же не собиралась брать меня в вотчину бессмертного? Я не особенно нежно потянул ее запястье на себя, вынуждая лечь на мою грудь. Нет. Хрипло пробормотала Лете, расслабляясь на мне как-то сразу, без малейшего сопротивления. Я бы нашел, догнал. Нет. Есть способ. Зараза она, зараза и есть. Мне... Сама не понимаю толком. Хотелось немного времени с тобой. Нет этому объяснений. У Иральда ты собиралась геройски помереть, принося себя в жертву очередной великой цели? Такой это твой свободный выбор. Что-то он не слишком отличается от всего того, что было раньше, не находишь? Без разницы. Столько тоскливой усталости в голосе, что лучше бы ножом еще разок ткнула. Как-то неожиданно поднялся ветер, или ты мигом промерзла, начав трястись на мне. «Так, живо, подъем!» — скомандовал я, садясь, и хлопнул ее по ягодице, поторапливая. «Бегом давай до одеял!» Возражать бывшая зрящая не стала. Скочила и побежала, поддерживая заданный мною очень быстрый для человека темп. Так что, когда мы достигли места, где я бросил наши вещи, она уже хорошенько пропотела, и такую вот разгоряченную я ее раздел и завернул понежнее. Взявшись разводить огонь и устанавливать ветки рогатины для развешивания промокшего содержимого сумок. Лите следила за мной неотрывно, молча, но явно ожидая. А я косился на нее незаметно и осознавал, что тоже не могу ее больше ненавидеть. Не потому, что так разумнее и произрастает из соображений практичности и понимания, что это чувство между нами бесполезно и ведет нас в никуда. Нет. Просто жжение, с каким привык жить все эти годы, исчезло. Пропало совсем.